Глава 15. По-видимому, я был страшен в гневе, ибо когда сверху с надвратной площадки сверзился мой генерал, он незамедлительно брякнулся оземь. «Прости меня, вождь, то моя вина!» «О как!» Честно говоря, до сего момента мой гнев не был направлен на старого Самгара. Я, похоже, чего-то не знаю. «Это я разворошил осиное гнездо, вождь! Вручаю свою жизнь в твои руки!» «Надо же! Кающийся Сидрах! Надо запомнить этот момент!» Суровый вояка редко вообще снисходил до эмоций, а уж прилюдное покаяние, похоже, и в самом деле чувствовал за собой вину. Я оглядел забитую войсками и заваленную трупами цакцогов привратную площадь. «Пойдем, расскажешь в убежище», — мрачно приказал я Самгару, жестом указав шулевику заняться ранеными. Их было немало, но цель всех манипуляций с ними была дотянуть до утра. За орду цакцогов я пока не беспокоился. Едва за последний гончий захлопнулись врата, они продолжили свое топтание вокруг стен дыры, будто и не замечая многочисленные трупы. Поднявшись с гранита, Сидрах понуро двинулся за мной. Выслушав сбивчивый рассказ генерала, я обнаружил скорее несчастливое стечение обстоятельств, чем реальную вину. Да, он зря ослушался приказа и решил таки зачистить обнаруженную неподалеку от дыры пещерку, но, конечно, ни он, ни я не могли даже предположить, что в ней обнаружится некий актор в виде натурального такого двухметрового червя, что выдаст ему квест. После чего он и отряд бесов едва унесли из пещеры ноги, а вскоре к крепости начали стягиваться отряды цакцогов. Первые несколько десятков собачки Сидраха разделали как орехи, тем более что подходили они не все вдруг разом, а небольшими группами. Но вскоре всякое веселье пропало, так как эти мерзопакостные ублюдки потекли к дыре полноводной рекой. Ко вчерашнему вечеру их собралось уже несколько сотен, и мой генерал был вынужден запереться в крепости, предварительно отправив гонца. Ну а сегодня они начали строить наметы из собственных тел, чтобы перебраться внутрь. Именно за этим занятием мы их и застали. Выслушав Сидраха и махнув рукой на его проклятие самого себя, я крепко задумался. Итак, мы имеем дело с квестом. Некий червяк провозгласил пришествие неких короля и королеву их, кои ищут своего непутевого отпрыска, для чего они, видимо, и призвали орду цакцогов под стены дыры. Дело осложнилось тем, что внятной цели, по достижению которой квест закроется, червяк не озвучил. «Ну-ка, повтори еще раз, как точно он выразился!» Сидрах почесал бороду. «Если отбросить все его завывания, то звучало примерно так. Король и королева их обрушат свою ярость на всех вставших между ними и их сыном». Тварь твердила эту фразу как заклинание добрых полчаса, пока пещера не начала наполняться цакцогами. «Почему же ты не убил его? Быть может, это завершило бы квест?» Самгар озадаченно нахмурился. «Я подумал, что это может еще сильнее разозлить короля и королеву их». Ну да. Но что же тогда? Валить их всех? Уверен, это возможно, но очень сложно. Крепость находится под атакой, и потому я не могу призывать сюда войска. Но у меня есть чит. Гахаган. Я могу ежедневно заказывать по 30 собачек или бесов, пока не перемелю долбанных цакцогов в пыль. Хотя... Я уже знал, что отбор со временем восстанавливает поголовье монстров. Не выйдет ли так, что пока мы будем мочить этих, он наштампует для царственных супругов новую орду? Тогда это тупик. Но главный вопрос. А какого хрена они вообще приперлись под стены дыры? и где находятся сами король и королева их. Быть может, если их завалить, то и орда рассосется сама собой. Как после убийства жреца сраного Экибастуса, когда вся его зомби-паства очухалась от накрывшей мозги паутины колдовства, то просто разбежалась. Но для этого их нужно вначале найти. Я приказал Сидраху заняться приведением в порядок армии, а сам прошествовал на южные врата, чтобы еще раз самолично полюбоваться на окружающее нас море монстров. Сверху было видно, что цокцогов все-таки не столь много, как показалось сначала. Да, кое-где из-за них не было видно поверхности, но в других местах в этом колышущемся море виднелись большие проплешины. Я попытался подсчитать их хотя бы примерно, но сбился уже на первой сотне. Масса светло-коричневых и песчаного цвета спин медленно мигрировала справа налево, словно закручивая дыру в колоссальный водоворот. И на этой стороне, тоже невдалеке от врат, они начали сооружать помосты из своих тел, но делали это слишком медленно, с ярко выраженной линцой. Когда они до нас доберутся, придется худо. Мои войска мало чего могли противопоставить такой массе. Стрелы были бессильны против хитиновой брони, разве что кирпичики камня при удачном попадании могли размажить цокцогу башку. Темнело, и я решил больше не мучить уставшие мозг и тело. Быстрый переход тяжело дался не только бесам, но даже и мне, проведшим его на загривке шарика. Выслушав краткий доклад Сидраха по состоянию армии, я пару минут вяло погоревал по потерям и завалился спать, подчесывая внезапно объявившегося барсика. День 29. Малая крепость Дыра, 6 уровень. Но долго поспать не удалось. Громкий вскрик вугра «Хозяин!» и нарастающий снаружи рев заставили меня подпрыгнуть едва ли не до потолка и, схватив секиру, выбежать наружу. Луна загадочно серебрила обелиск алтаря, а под ним уже сбивались отряды. Слышались отрывистые команды капитанов, собираясь в плотный тугой кулак, подвывали гончие, раскидывали благословения шаманы. Сориентировавшись, я поспешил к месту сражения. Воспользовавшись темнотой, цокцоги начали внезапный штурм. К южной стене быстро был достроен подъем, а рядом начинали наметываться еще два. При свете лун бесы пока что уверенно спихивали тварей копьями вниз. Тут же вертелся и кузнец со своим устрашающим топором. Он не был столь альтруистичен, и каждый его удар заканчивался раскроенной башкой какого-нибудь чересчур резвого ублюдка. Выглядело все это довольно апокалиптично. Масса чавкающих жвалами монстров, будто штормовое море, переливалось через гребень стены. Им не видно было конца и края. Казалось, весь мир обратился в злобных чудовищ, что только и живут мыслью оттяпать тебе ногу. Я с молодецким хеком раскроил пару голов, но быстро потерял интерес к этой забаве. Надо было думать о командовании. На южной стене сейчас находился Гахаган-2. Вчера он понес тяжелые потери, лишившись полутора десятка воинов, но остальные рвались в бой и, судя по злобному хихиканью, сполна отдались всему процессу. Пока ситуация не выглядела опасной. Эх, сюда бы кипящей смолы или еще чего подобного. Стрелы на монстров отбора действовали слабо, и даже копья часто были практически бесполезны. «Вождь!» Я хмуро взглянул на поднявшегося на стену Зухара. Бородач был слегка опухший и злобно сверкал глазами, а также от него зверски разило какой-то противно воняющей травой. Никак опять наживался наркоты. «Вождь, позволь мне!» Пожав плечами, я сказал «валяй». Хитрое выражение морды наемника намекало на то, что он задумал нечто интересное. По его просьбе я приказал бесам очистить часть стены напротив намета. Сакцоги тут же потекли через гребень и перевалились внутрь крепости, где ими тут же занялись дотоле скучающие гончие. У Зухара было 5 минут на свою задумку, ибо долго иметь дыру в обороне мы себе позволить не могли. Произошедшее далее погрузило меня в настоящую прострацию. Наемник подвел своего блимба вплотную к стене и заставил его свернуться в огромный размером с дом клубок. Следом на него взгромоздился Гаккарук, жуткая тварь о 4 клешнях. В темноте казалось, что эти 2 представителя отбора надумали спариться под шумок битвы. Настолько нелепым было это зрелище. Немного повозившись и порычав, Гаккарук перевесил плоскую башку через стену и вдруг обрушил вниз настоящий водопад какой-то комковатой жидкости. Бррр! Мать честная! За почти месяц нахождения на ране я привык к разным запахам, но от этого жуткого смрада, что едва не снес меня сейчас со стены, кажется, был способен плавиться сам камень. О, яйца экибастуса! Это было нечто! Я согнулся в приступе кашля, а окружающие меня бесы дружно вывернули желудки. Только спустя, наверное, минуту я смог протереть слезящиеся глаза и посмотреть за стену. Намета больше не было. Рыхлая масса слабо шевелящихся тел на глазах расползалась подальше от залитой жидкостью поверхности. Часть сакцогов слабо похрипывала, часть содрогалась в конвульсиях, быстро превращаясь в костяные остовы. Похоже, это была какая-то кислота, что запросто разъедала и хитин брони, и даже частично камень. Гаккарук медленно слез с блимба. Выглядел он неважно, пошатывался и натужно со свистом дышал, что было в принципе неудивительно. Он изверг на сраных цакцогов, должно быть, кубометра 3 или 4 этого своего желудочного сока. Я приметил, что пасть чудовища истекала слизью, а броня вокруг рта была частично разъедена. Боюсь, в ближайшее время ему такого не повторить. Впрочем, не уверен, что хотел бы вновь это наблюдать. Бесы попытались вновь занять свои позиции, но жуткий смрад не подпускал их к этой части стены. Но и противник тоже не горел желанием приближаться к пропитанному мерзкой слизью граниту. «Не делай так больше», — сказал я Зухару. Тот кивнул, но было видно, что он горд произведенным впечатлением. Остаток ночи прошел в вялом перепихивании с противником. Время от времени потерявшие после такой встречи задор цакцоги со 2-го намета осуществляли прощупывающие атаки, кои отбивал лично я с кузнецом. Его секира быстро остужала горячие головы, а несколько огненных кулаков рассеивали самых смелых и глупых монстров. Надеяться на то, что огненные плевки смогут развалить всю гору, было нельзя, но на какое-то время этого хватало. Утро я встретил, сидя, облокотившись о парапет восточной сторожевой башни. Отсюда открывался великолепный вид на слегка колышущееся море цакцогов. Они, кажется, и не заметили ночных потерь. Это, пожалуй, первый раз, когда я сталкиваюсь с такой неодолимой мощью отбора. К счастью, она была весьма тупа. Неведомые ублюдки под именем король и королева их, если бы имели хоть крупицу стратегического мышления, то покончили бы с нами очень быстро. Отсюда было хорошо видно, что если на те несколько наметов, что они уже возвели, бросить еще 1-2 монстров, то крепость смогут атаковать не разрозненные отряды, а бесчисленные толпы монстров. Ночью я уже был готов открыть врата в Гахаган, чтобы перебросить сюда парочку легионов, но все-таки решил пока попробовать обойтись наличными силами. Нет, Мочиловам здесь делу не поможешь. Мне все больше казалось, что я мыслю вообще не в том направлении. Глядя на хитиновое море цокцогов, я и так и сяк вертел в голове сказанное актером Сидраху. «Вставших между ними и их сыном» — это единственная подсказка, которая у меня была. «Сраные ихи! Надо же было придумать такое название! Кто это вообще такие? Они хоть гуманоиды?» Я раздраженно сплюнул, целясь в скребущего жвалами кладку башни цокцога. На камнях уже виднелось несколько глубоких зазубрин, вставших между ними и их сыном. «Хм, а что если... а что если им помочь?» Перед глазами пронеслась предельно странная картина рыдающих монстров, что потеряли родную кровиночку. Тупо, конечно, но уж не из-за этого ли они тут все собрались? Ё-моё! Меня словно поленом по башке огрело. А что, если сынок короля и королевы их в дыре? Как это может быть? Да хрен его знает. Но тогда совершенно логично наличие орды цокцогов под ее стенами. Я обросил взглядом тихий поутру городок. Он был завален спящими прямо на узких улочках воинами. Огромные фигуры Блимба и Гаккарука и две поменьше сцилохоров сбились в стайку на южной привратной площади. Рядом посапывали наемники. Активация взора Ахара, и я почти не удивился, увидев в одной из хижин бесов ядовито-белый огонек. От очередного осознания того, сколь много я пропускаю мимо глаз и ушей, в груди вновь заплескалась глухая ярость, но ее быстро вытеснил неподдельный интерес. «Это что же за тварь такая угнездилась в моей крепости?» Я свистнул Фыха, который растолкал Быра, который привел с собой десяток бесов, и с этим небольшим отрядом направился к хижине с лазутчиком. Покосившееся строение из древних почерневших бревен было битком набито в повалку спящими бойцами Черного легиона. Внутри стоял тяжелый звериный запах вперемешку с запахом крови. Многие бойцы вчера получили ранения, но если дотянули до утра, за их жизнь можно было не опасаться. Когда я, пригнувшись, вошел в темное помещение, бесы один за другим начали вскакивать с мест и почтительно кланяться. Я лихорадочно осмотрелся, но не нашел ничего и никого похожего на сына короля и королевы их, как бы он, блин, не выглядел. Что за хрень? «Наружу, быстро!» — рявкнул я, и подчиненные Быра гурьбой ринулись исполнять приказ. Чем-то это построение на утреннем солнце мне напомнило дембельскую прокачку в родной российской армейке. Хмуро осматривая полтора десятка выстроенных в шеренгу ничего не понимающих бесов, я вновь применил взор Ахара. «Есть!» Повинуясь моему взгляду, Быр указал на выявленного гада, и тот в мгновение ока был растянут на пыльном граните. Пойманный дико заверещал, вращая глазами и выдыхая невнятную ругань, но стоило мне подойти вплотную, затрясся и забился в судорогах. «Черт! И что дальше?» Экзекуция тем временем начала собирать зевак. Здоровенные гончие, раздвинув плечами толпу бесов, с интересом воззрились на проводимую операцию. Тут же объявился и Сидрах. «В чем дело, вождь?» Но я лишь отмахнулся от вопроса, полностью поглощенный мыслительным процессом. Распнутый на земле бес был облачен в пыльный и поцарапанный дрилопековый панцирь. Видимо, данный легионер был тем еще рубакой. Я спросил, что ему известно о сыне их, но он лишь закатил глаза и задрожал, будто находился на 30-градусном морозе. Сплюнув, приказал его обыскать. И как только с бедолаги был стянут панцирь, я увидел то, что искал. «Твою же мать!» — выдохнул у меня за спиной Самгар, явно позаимствованное ругательство. Сын их, первый уровень. «Ой, и паны, и кибастус!» — ответил я ему. С удивлением и брезгливостью мы осмотрели вытянувшееся вдоль позвоночника бедного беса существо. Оно было толщиной в 2 моих пальца, шириной 10 сантиметров и длиной в 0,5 метра. Множество лапок и иголок, проколов кожу, были погружены в тело легионера. Я осторожно тронул тварь когтем, и бес тут же заверещал, как ненормальный, и попытался меня цапнуть. «Где ты это дерьмо подцепил?» — спросил я, но он, кажется, на глазах терял остатки разума. Хрипел, плевался, царапал когтями гранит и закатывал глаза. «Черт подери, чужой какой-то, мать его! Похоже, эта дрянь полностью взяла под контроль у Мишка бедолаги. Ну, допустим, найти-то я его нашел. Но что дальше? Вышвырнуть его за стены?» «Почему бы и нет?» – пожал плечами Самгар. Как видно, окончание фразы я произнес вслух. «Если он так нужен этим ублюдкам, пускай забирают и катятся ко всем чертям». «Что ж, это здраво». Я взял у стоящего рядом быра нурасский кинжал и принялся отлеплять долбаную сороконожку от тела моего бойца. Бес заверещал еще сильнее, задергался, но лапки твари держали крепко. Аккуратно, чтобы не повредить драгоценную хрень, я по одной вырезал ножки прямо из тела бедняги. Сынок их извивался и харкался кровью, но в конце концов поддался. Едва я отделил его от беса, он сник, а я, более не раздумывая, быстрым шагом проследовал на стену и, размахнувшись, выкинул это говно в море цакцогов. Какое-то время ничего не происходило. Треклятая гусеница упала на панцирь какого-то незадачливого чудища и разлеглась на санцепёке, будто неживая. А тявкающее море монстров все так же продолжало свое неспешное топтание вокруг крепости. Но вот сын их дрогнул окровавленными лапками, извернувшись, перевернулся на живот и вдруг юркнул куда-то под броню нового носителя. Вскоре я потерял из виду того цакцога, в коем укоренился царственный отпрыск. Масса одинаковых рогатых голов и песчаного цвета хитиновых панцирей растворила его в своих однообразных рядах. «И это все?» – озадаченно протянул я, прикидывая, не прогадал ли. «Думаю, надо подождать, вождь!» – откликнулся стоящий подле Седрах. Тень вины все еще блуждала по его лицу. Я почесал межрожье. «Что ж, или я все сделал верно, или проебал важный козырь». Вздохнул и пошел заниматься войсками. В кои-то веки выдалось свободное время, которое я мог уделить обучению, тем более что это здорово отвлекало от топчущихся под стенами крепости монстров. Уже к вечеру, когда я, подкрепившись рабом, мрачно подсесывал барсика, сидя на своем любимом камне, прибежал сияющий улыбкой до ушей Седрах. «Сделано, вождь! Задание выполнено!»